Глава 66. Эдиона Аширира учили обороняться и наступать с тех самых пор, как его руки могли удерживать меч. Его обучением занимался сам наследный принц Роэс Галатиний. Дядя предъявлял к Эдиону такие требования, которые казались немыслимыми и невыполнимыми для мальчишки. Но Роэс уже тогда знал. Эдион это понял только сейчас, стоя на носу корабля. Вооруженные люди Ансель из Вереского утеса молча стояли у него за спиной, ожидая приказа. Роэс предвидел. Однажды Эдион будет служить Аэлине, и когда чужеземные армии дерзнут испытать могущество огненосицы, он столкнется не только со смертными людьми. Роэс и, конечно же, Эвалина не сомневались, что бессмертная армия, корабли, которые заполнили все пространство, однажды двинется к этим берегам. Родители Аэлины думали о будущем. Им требовалась уверенность, что Эдион, тогда уже взрослый и опытный, сумеет должным образом подготовиться к встрече с противником. «Выставить щиты!» — приказал Эдион, дабы уберечь солдат от второй лавины стрел, выпущенной армадой Маэвы. Стараниями Дорина Хавильяра магический покров вокруг их кораблей был достаточно прочным и уберегал солдат от бессмысленной гибели. Но Эдион продолжал злиться на короля за фокус, устроенный Аэлине и Маноне. Свою досаду он срывал на солдатах, которые робели от такого натиска стрел. «Да поймите вы, они такие же солдаты!» В который раз повторял Эдион. «Подумаешь, заостренные уши! Это не должно вас отвлекать! В их жилах течет такая же кровь, как и у вас, и они тоже умирают от ран!» Эдион не позволял себе оглядываться назад, туда, где его отец командовал своей линией кораблей, окружая их магической защитой. Гарель молчал, а Фенрис раскрыл солдатам Ансель секрет, как одолеть фейского воина, у которого раны быстро затягиваются. Нужно стараться наносить не колотые раны, а метить по мускулам. Перережь бессмертному сухожилие, и он уже никуда не денется. Тогда его и прикончить можно. На словах все выглядело просто. Но солдаты бледнели от одной мысли о схватках и поединках с фейскими воинами. Страх и не был напрасным. Эдион не собирался говорить им очевидные вещи. Его обязанностью было воодушевлять солдат, чтобы они рвались в бой, чтобы почувствовали крайнюю необходимость битвы. Страх способен сломить оборону быстрее любой вражеской атаки. Этому учил его Раэс, которого он привык считать своим отцом. Все его годы на севере лишь подтверждали правильность уроков. Эдион многому научился. Сколько раз он вместе с легионом беспощадных бился по колено в грязи и крови. Сейчас Эдиону требовалось, чтобы солдаты западного края, отнюдь не трусы, держали оборону флангов. Он испытывал страх, но все это только внутри. Он бывал в разных переделках, правда, на суше, теперь на море, только и всего. Страх не поколеблет его решимость. Армада Майя выдала второй залп. Стрелы летели быстрее и дальше, поскольку фейские луки отличались от здешних. Они били не только дальше, но и точнее. Невидимый щит над кораблем запестрел голубым и пурпурными вспышками. Стрелы пробивали его, поскольку тоже были пропитаны магией. Солдаты на палубе заволновались. Поднятые щиты дрожали, словно солдатам было тяжело их удерживать. Нельзя позволить страху прорваться на палубу вместе с фейскими стрелами. «Ребята, вы не как дождичка испугались?» – спросил Эдион, улыбаясь во весь рот. «А я думал, у вас в западном краю дождик так часто, что вы к этому с детства привыкли». Ворчание, ругань сквозь зубы, но металлические щиты перестали дрожать. Эдион заставил себя рассмеяться. Пробудил в себе волка севера, которому не терпелось проливать вражескую кровь в южных морях. Рэс не зря его учил и готовил к грядущим битвам задолго до того, как Террасен попал под власть Адарлана. Такого больше не случится. Больше они не попадут ни под чью власть и уж точно не станут рабами Маэвы. Магический щит над кораблем Рована сверкнул белым. Это был сигнал. «Заряжай!» – скомандовал Эдион. Заскрипели поднимаемые луки, наконечники стрел глядели в небо. Еще одна вспышка. «Залп!» – крикнул Эдион. Небо снова потемнело, когда ответная лавина стрел понеслась к армаде Маэвы. Это был маневр, чтобы отвлечь внимание противника от настоящей атаки. Подводной. Вода здесь была темнее, тонкие полосы солнечного света протискивались между внушительными днищами вражеских кораблей. Морские хищники уже собрались, предвкушая пиршество, а оно, учитывая столкновение двух крупных армад, обещало быть обильным. Вспышка света заставила Лиссандру нырнуть глубже. На время она смешалась с хищниками, затем быстро поплыла вперед. Она несколько изменила свое обличье морского дракона, сделав конечности подлиннее и снабдив их цепкими когтями. Лиссандра усердно упражнялась все дни долгого пути сюда. Если тебя не совсем устраивает созданное богами, почему бы не придумать что-то свое? Лиссандра достигла первого корабля из указанных ей Рованом. Она четко представляла, где и как ударить. Взмах хвоста разнес корабельный руль в щепки. Крики с поверхности проникали даже сюда. Но Лиссандра уже неслась дальше, торопясь к следующему кораблю. Когти оказались как нельзя кстати. Зацепляя руль судна, Лиссандра отрывала его целиком, после чего хвостом пробивала киль. Свой хвост она превратила в мощную дубину. Еще в сражении у бухты черепов она поняла, насколько ей мешают шипы, застревающие в острове корабля. И она сделала драконий хвост тараном. Фейцы стреляли точнее, чем валкские пехотинцы. Стрелы целыми гроздями прорезали воду. Однако Лиссандра подготовилась и к этому. Ее чешуя была покрыта подобием паучьего шелка, и стрелы отскакивали от него. Она часами приглядывалась к материи, которой Мануна укрепила крылья Абрухаса и училась превращать собственную кожу в непроницаемую преграду. Лиссандра последовательно оборвала рули еще у нескольких кораблей. Ее появление сопровождалось криками фейских солдат. По ней пытались бить гарпунами, но гарпуны были слишком тяжелыми и неуклюжими, а она необычайно быстрой. Ей требовались мгновения, чтобы нырнуть глубже или метнуться в сторону. Ее пытались поймать в магические ловушки, но Лиссандра ускользала и от них. «Двор Айлины способен изменить мир», – она постоянно твердила себе эти слова, выводя из строя фейские корабли, указанные ей Рованом. Это было для нее чем-то вроде заклинания, отгоняющего усталость. Это было ее обещанием Террасенскому двору, Эдиану, королеве. Айлина на нее рассчитывала. Если проклятая Маева хотела лобового столкновения с ними, если собиралась ударить по ним, когда они слабее всего, Лиссандра была полна решимости сделать все, чтобы эта бессмертная сука пожалела о своей затее. Армада Маевы сменила тактику. Обстрел прекратился. Теперь противники стремились вызвать хаос. Дорин почувствовал, что его магия слабеет. Но он продолжал удерживать щиты над кораблями и латать дыры в магическом покрове, оставленные фейскими стрелами. Он чувствовал, что его сила иссякает с пугающей быстротой. Возможно, это был трюк Маэвы, или на него так действовала магия, покрывавшая стрелы. Стискивая зубы, Дорин обуздывал свою силу, не позволяя ей откликаться на чужие приказы. А в воздухе звучали приказы Рована, требовавшего только одного – держаться и не сбивать строй. Магия усиливала его голос, как это делал тогда Гарель. По сравнению с нынешней, битва возле бухты черепов казалась легкой забавой. Подводные атаки Лиссандры нарушили замыслы Маэвы, рассчитывавшей на скорую победу. Уязвимость собственных кораблей сказалась на боевом духе фейцев, и тем не менее у них по-прежнему осталось слишком много боеспособных кораблей. Айлина и Манона до сих пор не вернулись. Один разгневанный, охваченный паникой фейс уже представлял собой жуткое зрелище, а если их двое? Когда Айлина и Манона исчезли в зеркале, Дорину подумалось, что только гневный рев Эдиона заставил Рована не поддаться кровавой ярости, а она уже начинала охватывать фейского принца. И только вздувшийся синяк на щеке Дорина удерживал Рована от намерения поставить второй. Сейчас фейский принц стоял на носу своего корабля, держа в руках меч и боевой топор. За спиной у него виднелся лук и колчан со стрелами. Пояс блестел от обилия необычайно острых охотничьих ножей и кинжалов. Дорин вдруг понял, что Рован так до конца и не совладал с собой. Он уже опустился на уровень ледяного гнева. Даже на расстоянии этот гнев заставлял дрожать и сминал магию Дорина. Король чувствовал магическую силу Рована, как чувствовал волну магии, поднимавшуюся внутри Аэлины. К моменту исчезновения ее и ведьмы Рован успел погрузиться достаточно глубоко в колодец своей магии. Он был старше и опытнее Эдиона и наверняка считал одинаково бесполезными страх и гнев, владевшие генералом. Рован уповал на собственную магию, и сейчас его сила разлилась вокруг подобно морю. Дорин последовал его примеру, вспомнив все уроки фейского принца. Сердце и жилы короля покрылись льдом. Перед тем, как отправиться к себе на корабль, Эдион мельком взглянул на Дорина. Бирюзовые глаза задержались на синяке, и генерал произнес: «Страх равносилен смертному приговору. Когда начнется сражение, помни, мы не обязательно должны остаться в живых. Нам лишь нужно пробить в армаде Маевы внушительную дыру, чтобы Аэлина, когда вернулась, уничтожила их окончательно». Он сказал «когда», а не «если». Но когда Аэлина обнаружит их тела или то, что от них останется, если к тому времени их не поглотит морская пучина, она в гневе может уничтожить не только армаду Маевы, весь мир. Возможно, ей стоит это сделать. Возможно, мир заслужил такую участь. Пожалуй, Мануна Черноклювая охотно ей поможет. И потом они вместе будут править на обломках. Дорин жалел, что мало общался с ведьмой и успел познать ее лишь телом. А пока, невзирая на отломанные рули и пробитые днища, вражеские корабли приближались, и на каждом фейские войны. Особая порода, выведенная, чтобы воевать и убивать. Эдион и Рован дали новый залп по вражеским кораблям. Магическая защита кораблей уничтожила большинство стрел еще на подлете. Это вызвало невеселые мысли о дальнейшем ходе сражения. У Дорина гулко колотилось сердце. Он сглатывал, видя, как вражеские суда, обходя тонущих собратьев, медленно двигались к невидимой разделительной черте. Его магия всколыхнулась. Дорин понял, что должен быть очень внимательным в выборе цели. Недопустимо, чтобы его удар ушел в пустоту. Если он высвободит всю магическую силу... Нет, ему будет не удержать ее, не направить. Рован ему приказал, никакого своеволия. Ждать, покуда армада Маева не подойдет на нужное расстояние. Пока корабли не пересекут черту. И пока фейский принц не прикажет открыть огонь. Огонь и лед. Обе стихии соперничали у Дорина внутри, требуя выхода. Стоя с высоко поднятой головой, король следил за противником. Еще несколько кораблей заскользили вдоль полузатонувших, чтобы обойти их. Дорин знал, его ждет боль, телесная и душевная. От высвобожденной магической силы у него заломит кости, перехватит дыхание и потемнеет в глазах. Но еще невыносимее видеть, как один за другим гибнут его соратники. Рован по-прежнему удерживал передовую, не давая своим кораблям развернуться и покинуть поле боя. А вражеские корабли неторопливо выстраивались в боевую позицию. Они двигались на веслах. Мощные лопасти равномерно опускались и поднимались. На палубах выстроились лучники, сверкали начищенные доспехи фейских воинов, которым не терпелось пролить кровь. В том, что будут реки крови, они не сомневались. Ни о какой капитуляции не могло быть и речи. Маева уничтожит их, чтобы наказать Аэлину. Своей дурацкой затеей, окончившейся исчезновением Мануны и Аэлины, он сильно подвел соратников. А вот Рован из клана Боярышника не подвел никого. Когда вражеские корабли выстроились, Дорин увидел на них одинаковые флаги, серебристые полотнища с изображением кричащего ястреба. Совсем недавно на мачте каждого из них главенствующее место занимал флаг Маэвы с совой на черном фоне. Потом черные флаги приспустили. Теперь они и вовсе исчезли с мачт. Фейские корабли с серебристыми флагами дома боярышника открыли огонь по своей армаде.